Ванзаров весь день безвылазно просидел в кабинете. Родион Георгиевич переписал отчеты и справки по всем залежавшимся делам, перечитал все скопившиеся газеты, несчетное число раз смотрел в окно и даже раза три телефонировал домой. Софья Петровна еще не полностью оправилась от потрясений последних двух дней. К сожалению, за тот подвиг, который мадам Ванзарова совершила, пойдя на встречу с беспощадной Валевской, она не могла быть удостоена медали от департамента полиции. Ведь по официальной версии преступницу задержал Журанский, но Ванзаров все-таки решил преподнести ей награду в виде колечка с бриллиантом. Поэтому некоторое время он изучал каталоги ювелиров. Каждые полчаса в кабинет сыщика заглядывал озабоченный Журанский. Ванзаров только пожимал плечами. Последнее донесение от Филеров поступило в 4 часа. С тех пор не было никаких новостей. Телефонный аппарат молчал. В кабинете пришлось зажечь свечи. Из-за всеобщей забастовки в городе было отключено электричество. Петербург погрузился в первобытную тьму. Не работали театры, рестораны и магазины. Остановилось движение конок, встали поезда на железнодорожных вокзалах, по улицам торопливо пробегали одинокие пешеходы. В воздухе витало предчувствие чего-то тягостного и тревожного, но телефонные станции работали исправно. Ванзаров сидел в кресле и бесцельно смотрел на входную дверь. Когда настенные часы пробили 10:15, сыщик услышал в пустом коридоре приближающиеся шаги. В это время на этаже остались только Ванзаров и Журанский. Родион Георгиевич невольно напрягся. Дверь кабинета распахнулась. «Ага!» — громогласно крикнул Лебедев. «Сумерничаете?» «Как обстановка в городе?» — устало спросил Ванзаров. «Прекрасная». Лебедев распахнул шубу, поставил чемоданчик и с грохотом уселся за приставным столиком. «Извозчики берут втридорога, говорят, иначе нельзя, народ бастует, а мы что, хуже? Завтра рабочие собираются идти к Зимнему дворцу, бить челобитную. Нам приказано проявлять бдительность». Ванзаров отодвинул подсвечник на письменном столе поближе к эксперту. «Вот так, значит», — Лебедев хохотнул. «Ну, им виднее. Да, все хотел спросить, зачем вы у себя держите эту рожу страшную?» Эксперт показал на бюст Сократа. Уродливая улыбка грека казалась во мраке загадочно живой. «Это, изволите знать, основатель метода допросов обвиняемого и выяснения истины в уголовном сыске», — без тени улыбки сказал Ванзаров. «Кто? Сократ? Он ведь развращал вольнодумными идеями афинскую молодежь, за что и был приговорен к выпиванию кубка цикуты. А заодно создал метод простых вопросов, ведущих к истине». «И каким же образом?» «Сократ учил обнаруживать истину, задавая вопросы. Истина всегда находится прямо перед глазами, просто мы не умеем ее вовремя увидеть. Кстати, имя Сократ происходит от двух слов: «соза» — спасать и «кратос» — сила. Таким образом, мы получаем спасающая сила, то есть сыскная полиция в чистом виде, не так ли?» Лебедев хмыкнул. «А вот у нас, бедных экспертов-криминалистов, нет такого досточтимого покровителя. Все приходится делать самим. Я тут изобрел новое средство, которое должно помогать при наркотическом отравлении сомой». Эксперт придвинул к себе чемоданчик и вытащил прозрачный пузырек, наполовину заполненный серым порошком. «Можете передать Брауну. Должно помочь», — уже серьезно закончил он. «Деннис Браун вчера скончался», — тихо проговорил Ванзаров. «Какая жалость!» Лебедев сокрушенно покачал головой и спрятал пузырек обратно. «В таком случае у меня для вас еще одна новость. Надеюсь, хорошая?» Лебедев полез в карман пиджака за блокнотом. «Я сделал запрос в медицинский департамент о случаях рождения гермафродитов за последние 25 лет». Криминалист водил пальцем по записям. «То есть по возрасту, которому могла соответствовать Мария Ланге». «И что?» — зевнул Ванзаров. «Если помните, я говорил, что она принадлежит к так называемому полному ложному двунастию. Подобная аномалия встречается крайне редко. Так вот, за весь запрошенный период, если точнее, за последние 25 лет, был зафиксирован только один подобный случай. «Кто она?» — спросил Ванзаров, мигом проснувшись. «Не она, а он. Тихон Надеждин, 1875 года рождения». «Позвольте, но почему он?» «Дело в том, что Тихон родился в тюремной больнице, на этапе усыльно-каторжной. Доктор, который принимал роды, был малограмотным и записал рожденного как мальчика, и лишь при повторном осмотре, в возрасте 5 лет, выяснилась ошибка, но документы переделывать не стали. Вы представляете, до чего дошла наша бюрократия?» Лебедев торжествующе улыбался. «Так значит, Мария Ланге на самом деле...» «Да, она Тихон Надеждин», — эксперт хлопнул в ладоши. «Поэтому ее невозможно было найти по адресному столу. Нет никакой Марии Ланге. В женском платье ходил Тихон Надеждин. Вот так-то». Ванзаров попытался мгновенно проанализировать ситуацию. «Значит, убитая женщина имела паспорт мужчины, и поэтому...» «А кто ее родители?» — спросил сыщик. «Отец неизвестен, а, как правило, безродным детям дают фамилию от имени матери», — Лебедев вновь глянул в свои записи. «А мать — некая Кобозева, Надежда Константиновна. Проходила по делу народной воли, была членом террористической группы студентов «Свобода или смерть», отличалась крайней жестокостью. Убила офицера 3-го отделения и покушалась на жизнь московского генерал-губернатора. Получила бессрочную каторгу. Пыталась покончить с собой из-за того, что охранник дал ей пощечину. Революционная кличка «Баска». Бежала с каторги в 1900 году, а до сих пор не поймана. «Как ее имя?» — спросил Ванзаров дрогнувшим голосом. «Надежда. А что?» «Так что ж вы раньше молчали?» — в отчаянии крикнул Родион Георгиевич. «А что ж вы раньше не слушали?» — закричал в ответ Аполлон Григорьевич. «Я вам со вчерашнего дня пытаюсь рассказать». Задрожали звоночки телефона. Ванзаров схватил рожок. «Слушаю», — опять крикнул он. «Так, так, понял. Выезжаем немедленно. Не упускайте его». Сыщик бросил слуховую трубочку на крюк и выскочил из-за стола. «Аполлон Григорьевич, мне понадобится ваша помощь. Скорее. Не отставайте!» — на ходу кричал Ванзаров, срывая с вешалки пальто и выскакивая в коридор.